Гомогенизация процессов. Существует еще одна аналогия между развитием IT и предшествующих инфраструктурных технологий. Развитие IT-инфраструктуры привело к стандартизации не только самой технологии, но в значительной мере и способов ее применения. 100 лет назад производители станков встраивали в них сложные производственные процессы, делая их доступными для всех компаний. Точно так же сегодня производители ПО встраивают последние достижения в области деловой практики в разрабатываемые ими программы. Действительно, можно утверждать, что по мере совершенствования бизнес-систем конкуренция между поставщиками разворачивается не столько вокруг самой технологии, сколько вокруг использования передового опыта ее применения в отрасли. Это касается прежде всего автоматизации систем предприятия. В отличие от первых пакетов ПО, позволяющих автоматизировать определенные виды деятельности, например, выписывание и оформление счетов, корпоративные системы автоматизируют процесс в целом, чаще всего важнейшие бизнес-процессы предприятия. В то же время программное обеспечение налагает на процесс автоматизации определенные ограничения. Оно оказывает важное и даже определяющее значение на то, как он протекает. Например, покупая у Zybel пакет приложений для управления отношениями с клиентами, компания одновременно покупает и философский подход Zybel к работе с клиентами. ПО и подразумеваемая бизнес-практика становятся неразличимыми. В статье о системах планирования ресурсов предприятия, опубликованной в 1998 году в Harvard Business Review, исследователь IT Томас Давенпорт так объясняет это явление. «При разработке в прошлом информационных систем, — пишет он, — компании сначала решали, как они намерены вести бизнес, а затем выбирали устраивающий их пакет программного обеспечения, который должен был поддерживать их фирменные бизнес-процессы. Чтобы система полностью соответствовала бизнес-процессам, они часто переписывали большие куски программы. Однако с появлением интегрированных систем управления предприятиями эта последовательность изменилась. Часто приходится менять процесс, подгоняя его под систему». Конец цитаты. К счастью, типовой процесс обычно является самым совершенным среди процессов определенного вида. Копирование по-настоящему передового опыта является важнейшим фактором успеха поставщика. К несчастью, этот процесс является в первую очередь типовым. Поскольку он стандартизирует использование технологии, он предоставляет компании мало возможностей для дифференциации. Показательно, хотя и неудивительно, что к концу 90-х годов системы предприятия стали называть «компаниями в коробке». Почему компании идут на такой компромисс? По той же самой причине, по которой они приобретают товары и услуги у внешних поставщиков. Снижение затрат за счет использования стандартизированного покупного ресурса перевешивает преимущества, создаваемые дифференциацией за счет использования ресурса, разработанного самостоятельно. Та же логика присутствует в статье, опубликованной в журнале Inbound Logistics. Объясняя, почему все больше компаний приобретают типовое ПО для автоматизации логистики, автор статьи пишет. Хотя большинство компаний когда-то считало, что их бизнес-процессы слишком уникальны, чтобы можно было использовать программное обеспечение с гибкой конфигурацией, в отличие от подгонки стандартного ПО к потребностям конкретных потребителей, менеджеры транспортных потоков быстро начинают осознавать, что отдача от использования передового опыта отрасли значительно превышает отдачу от сохранения уникального процесса. Это, конечно, преувеличение. Мудрые компании знают, что уникальные процессы создают основу для конкурентного преимущества. Однако, когда дело доходит до сложных программных приложений, перспективы снижения затрат за счет приобретения стандартных версий становятся столь соблазнительной, что редкие компании могут оправдать затраты и риски, связанные с созданием новой системы с нуля. Дальнейшее ускорение гомогенизации компьютерных систем и их использование является хорошей основой для обмена знаниями, идеями и передовым опытом в области IT-бизнеса. При помощи бесчисленных журналов, статей, конференций, консалтинговых проектов и академических исследований знания об IT активно собираются, систематизируются и распространяются в деловом сообществе. Как пишут исследователи информационных технологий Эрик Бриньолфсон и Лорен Хит, инновации в области компьютеризации обычно не защищены как интеллектуальная собственность и широко и сознательно копируются, часто при помощи консалтинговых компаний, бенчмаркетинговых исследований и преподавателей школ бизнеса. Мобильность рабочей силы также способствует распространению достижений в сфере компьютеризации, поскольку специалисты по IT переходят из компании в компанию. В результате экономика в целом может выиграть больше, чем самый смелый первопроходец. Конец цитаты. Тенденция к аутсорсингу важнейших IT-систем и даже обслуживаемых ими процессов будет усиливать тенденцию к гомогенизации. Поскольку компании прибегают к аутсорсингу в бизнес-процессах для выполнения многих IT-емких процедур финансового планирования, логистики, подготовки кадров и обслуживания клиентов, потенциал этих процессов, как источника преимуществ, будет снижаться, а сами они станут частью общей инфраструктуры. Появление доминирующих решений. Однако остается еще один потенциальный источник преимуществ, создаваемых IT. Лучшее понимание того, как IT могут трансформировать или создавать целые отрасли. В этой области распространены романтические представления, разделяемые многими представителями IT-бизнеса. Их можно сформулировать примерно таким образом. Мы находимся в самом начале электронной эры. Поскольку продолжают совершаться великие технологические открытия, беспроводные соединения, молекулярные процессоры, экологические компьютеры и так далее, будет меняться образ жизни, способы совершения покупок и характер взаимоотношений между людьми. По всему деловому миру прокатятся великие волны трансформации, создавая огромные новые отрасли и до неузнаваемости изменяя старые. Все это будет происходить совершенно непредсказуемым образом. Возможно, так и будет. Будущее, как известно, нельзя предсказать. Однако можно привести достаточно свидетельств в пользу того, что способность вычислительной техники трансформировать целые отрасли в значительной мере исчерпана. Да, мы еще можем стать свидетелями появления нового eBay, а некоторые отрасли, например, музыкальный бизнес, действительно будут постоянно меняться в результате распространения информационных технологий. Однако история свидетельствует о том, как развитие инфраструктурной технологии близится к завершению. Ее потенциал как генератора трансформаций снижается. Технология может вызвать серьезные сдвиги в момент своего появления. Однако рынки свободной конкуренции создают высокую мотивацию у предпринимателей, менеджеров и инвесторов для поиска и быстрого использования новых серьезных возможностей для бизнеса. Очень скоро в отрасли появится то, что исследователи называют доминирующим решением, то есть оптимальный способ ведения бизнеса и использования новой технологии, которую применяют почти все компании. Хотя трудно точно определить, когда завершается развитие инфраструктурной технологии, однако, как мы видели, существует немало признаков того, что распространение IT гораздо ближе к завершению, чем к началу. Во-первых, мощность IT в основном превышает потребность в ней существующего бизнеса. Во-вторых, стоимость важнейших функциональных возможностей IT упала до уровня, делающего их более или менее общедоступными. В-третьих, пропускная способность универсальной системы распределения и доставки, интернет, позволяет полностью удовлетворять спрос потребителей, а потенциал оптоволоконной связи значительно превышает соответствующие потребности. В-четвертых, ведущие поставщики IT, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Sun, изо всех сил стараются позиционировать себя в качестве разработчиков и поставщиков инфраструктурных услуг по требованию, то есть фактически как поставщиков коммунальных услуг. Наконец, и это, возможно, самое главное, появился и лопнул огромный мыльный пузырь инвестиций. Как учит история, это указывает на то, что распространение инфраструктурной технологии близится к завершению. В своей книге «Технологические революции и финансовый капитал» Карлота Перес выделяет два этапа внедрения новой и широко применяемой технологии. На первом этапе, в период инсталляции, технология движется как бульдозер, разрушая существующую структуру и формируя новые отраслевые сети, создавая новые виды инфраструктуры и распространяя новые, более совершенные способы ведения бизнеса. На втором этапе, в период развертывания, инновации и адаптации происходят главным образом не в технологии как в таковой, а в области институциональной среды. А рынки капитала и государственное регулирование приспосабливаются к новой инфраструктуре. На поворотном пункте между этими двумя этапами обычно наблюдается экономический спад, который следует за периодом лихорадочных инвестиций в новые отрасли и инфраструктуру, обусловленных бумом на фондовом рынке, который обычно лопается как мыльный пузырь. Конец цитаты. Когда мыльный пузырь лопается, это указывает на то, что новая инфраструктура начала реально работать, и изменение методов работы и использование новых технологий стали общим местом. В этот момент конкуренция становится менее острой, и все компании могут использовать преимущества от использования новой инфраструктуры. Падение индекса NASDAQ и последующий спад означают, что компьютеризация бизнеса достигла такого поворотного пункта. Адаптация к новой IT-инфраструктуре еще долго будет создавать проблемы частным компаниям и государственным организациям, но влияние основополагающих технологий на конкуренцию будет продолжать снижаться. В дальнейшем успех будет зависеть не столько от творческого, сколько от качественного и добросовестного использования информационных технологий.